Просто удивительно. Говоря между нами, маленький боголюб, заботу о царстве и страхе народов, он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце. Ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа, она больше ничего не сказала после его слов? «Я слышал», — сказал карлик, — «как она ответила на эти слова. Она ответила так: «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь? Когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, по пятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям, платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами. Богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амону, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?» «Совершенно справедливо», — ответил на это, как передал боголюб, Бекнехонс. «Дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так. Добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос. И карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится заслуженной им награды, ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство, и подходят венцы, и белый, и красный, и синий, и, кроме того, венец богов». «Убедительно», — сказал Иосиф, когда карлик умолк. «Убедительный, сильный ответ довелось тебе услыхать благодаря твоему малому росту, дружок боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо в сущности я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна, подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видимо, и вовсе забыли. Вернулись ли они? Насколько тебе удалось услышать к разговору обо мне вообще?» «Они сделали это», — доложил Шепсес-бес, — «лишь в самом конце, и на прощание первосвященник Амуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зрения суровых старинных правил». «В таком случае, — сказал Иосиф, — я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок боголюб, ведь если я окажусь на барщине теперь, после того, как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?»